Глава 23. В жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь. Вторая – не получить. Оскар Уайльд. Милая, спрячь клыки и прекрати пускать слюни. Ты меня пугаешь. Мы висели на двойной веревке посередине спуска с обрыва. Я держала свои хотения в узде до тех пор, пока не проснулась, подремывавшая последние дни Нара. По-моему, до моей растущей сущности дошло единственное слово — еда. Сейчас я пыталась уговорить голодную драконицу потерпеть, но это было все равно, что уговаривать кирпич не падать с крыши. Нара была голодной. Или кормите, или спасайтесь, кто может. Тиану, у которого был опыт скалолазания, полз первым и подстраховывал меня. «Ти, попроси шторма ее унять. У меня перед глазами все плывет, а то грабанемся обе». Эльф подо мной мотнул головой. Через минуту Нара пробурчала, что так нечестно, и что она идет снова спать. Разбудите, когда кормить соберетесь. Ну, вот что за зараза у меня растет. Когда я ступила на землю, плечи ныли немилосердно. Колени подгибались, хотелось лечь. Вместо этого я пошла к Ти, помогать ему тянуть и сматывать веревку. А потом раскинула ловчую сеть. Моя магия по-прежнему мерцала, как огонек в гаснущей лампаде. Но лучше что-то, чем ничего. Не знаю, что за тварюшки обитали внизу под каменной осыпью. Я заморозила их, прежде чем поняла, что делаю. Оказалось, суслики. Урожай сусликов был невелик, всего пяток, зверьки были мелкими. Но я готова была слопать их сырыми. Остановил меня Ти. Бель, не смей. Надо пожарить. Могут быть глисты. На такое возразить нечего было даже Наре. Потом эльф сориентировался, прислушался. Вон в той стороне ручей. Пойдем? Там был избегавший сплата ручей с маленьким водопадом и радугой над ним, и холодная глубокая заводь, и зеленая лужайка рядом, и даже стоящую чуть ниже по течению несколько сосен. Мы набрали валежника и развели костер. Жареный суслик — воистину королевское блюдо, только очень маленькое. Я уставилась на лужайку. Интересно, а червяки тут есть? Ти хихикнул. Девушкам полагается червяков бояться. Это сытым девушкам. Бель, подумай головой. Если есть ручей, может быть рыба. Через минуту я разоблачилась до коротких штанов, когда одна пара полотняных бридж от лазания по горам прохудилась на коленях до дыр в ладонь величиной. Я не стала их выкидывать, а укоротила почти под попу и носила под верхней одеждой. Ти, раздеваясь следом, чуть грустно посмотрел на меня. Отощала ты до костей. Скулы острые, ключицы и ребра торчат. Жуть! Сам эльф тоже упитанным не выглядел. Мышцы никуда не делись, но теперь они веревками обвивали сухощавое тело. Глаза стали казаться больше и ярче на осунувшемся лице. Еще один переход через такое плато, и оба превратимся в наглядные пособия для шоновых уроков по некромантии. Я подошла и уткнулась носом другу в грудь. Тиану обнял меня и прижал к себе. Так мы какое-то время и стояли, пока я не вспомнила, что все еще голодная. «Нара, можешь изменить мне руки так, чтобы когти были длинными?» Через минуту я шагнула в ручей и стала хищно озираться. Ага, есть. В быстром течении зависли продолговатые, покрытые крапинками темные силуэты. Радужная форель. Взмах когтей, и рыбина в локоть длиной летит на берег, где ее подхватывает Ти. Второй взмах, третий. Я не остановилась, пока не выловила десяток рыбин. Понимала, что столько нам не съесть, но, может, их повялить или посолить можно. Соли Ти взял с собой годовой запас. Часом позже мы по-прежнему полуголые лежали на спине на большом нагретом солнцем в луне. Наелись так, что двигаться не могли. Правда, перед отдыхом Ти все же заставил слабо сопротивляющуюся меня выпотрошить всю пойманную рыбу, натереть ее солью и разложить вялиться на солнце. Для полной сбычи мечт не хватало купания с мытьем головы, но я решила, что это можно отложить на потом. «Ты и в первый раз тут так ходил?» «Да, примерно. Шел, шел, пока не перестал понимать, куда меня несет и зачем вообще все это нужно. Все стало каким-то неважным, как будто перегорело. А потом я ушел в себя и стал что-то понимать. Вскоре после этого и наткнулся на озеро. Знаешь, я поняла, почему магия тут не работает. Это правильно. Ведь паломничество — это испытание и закалка характера, да? А уж какое тут испытание, если через горы можно перелететь, снежную пустыню пересечь при помощи левитации, кормиться и греться тоже волшебством. Я вздохнула. Следовательно, нам и в дальнейшем стоит рассчитывать только на физические силы и стараться не тратить попусту те крупицы из резерва, что у нас есть. Ты это знал, когда собирал нас в путь, да? Подозревал. Пожал плечами Ти. Я подвинулась ближе, чтобы положить голову на плечо парня. Потерлась затылком. За время пути наша любовь поднялась на какой-то новый уровень. Не просто тяга друг к другу или жажда обладания, а пронзительная нежность и взаимопонимание не только без слов, но даже без мыслей. Ти стал моим дыханием, моей жизнью. Когда мы соединимся физически, это будет всего лишь констатацией того, что давно произошло с нашими сердцами и душами. Вечером, редкое дело, удалось связаться через амулет с Шоном и Орденом. Ментальная связь в Драконьих горах работала, как и остальная магия, с большим скрипом. Мы коротко, чтобы не тратить резерв, передали основное. Живы, здоровы, идем дальше. Ночевать остались рядом с ручьем, на поляне. Следующим утром я снова наловила форели. До обеда мы решили остаться тут, вымыться, перестирать и высушить теплые вещи, подкоптить рыбы, отдохнуть. Полоская в ручье драгоценные подштанники с начесом, я поинтересовалась у Ти, придется ли нам еще лазить по сугробам. Тот пожал плечами. Кто знает. Я подумала и поняла, что мне все равно. Снег так снег. Пройдем. Потом мы забрались в заводь купаться и мыть волосы. Я разделась совсем, а Ти так и остался в штанах. «Ну вот чего он стесняется? Даже интересно!» Спросила. Оказалось, что теперь проблема не в том, что там чего-то много, а в том, что в ледяной воде там смотреть не на что. И он мне это ни за что не покажет. Я бродила по пояс в холодной воде, когда заметила светлый блеск на дне. «Что там?» Нырнув, достала гладкий, прозрачный камень удивительной красоты. Из чуть туманной глубины кристалла струился мягкий, теплый свет. Нежнее, чем желтый, светлее и чище, чем янтарь. Озаренный внутренним золотым сиянием, он притягивал взгляд, завораживал. Подошедший Ти взял мою находку в ладонь. «Бель, ты знаешь, что нашла?» «Это почти мифическая редкость. Солнечный камень». Я недоуменно посмотрела на эльфа. «Что такое лунные камни, я знала. Был у меня...» доставшийся от мамы изящный серебряный гарнитур с этими мягко светящимися, голубовато-перламутровыми, похожими на дождевые камни, кристаллами. Но солнечный камень — это почти такой же раритет, как радужные алмазы. Считается, что солнечные камни позволяют ясно мыслить и увеличивают ментальную мощь своего владельца. Пара камней вставлена в диадему владыки Мерендиэля, но твой кристалл больше размером, чем те, вместе взятые. Считай, что нашла сейчас украшение для своей короны. Я загорелась. Нара, можешь изменить мне глаза так, чтобы я хорошо видела под водой, да? А еще руки, как обычно. Фыркнула и ушла под воду. За час я обшарила дно затона и впадину под водопадом. И старалась не напрасно. Трофеями стали еще два крупных, почти одинаковых по размеру кристалла, и 6 камней помельче. Похоже, где-то на краю плата, откуда тек ручей, была жила. Я покрутила камни в руках. Мне почему-то представились 3 похожие диадемы в эльфийском стиле. Одна мне и 2 для светловолосых голов моих друзей. Надеюсь, они не откажутся от такого подарка. На берег меня, клацающую зубами от холода и покрытую пупырышками, как образцово-показательную жабку, вытянул Ти. Положил на нагретый солнцем камень и монотонно, тихим голосом, ругая безголовую девицу, стал растирать. Потом, как-то незаметно, на танцы смолкли, а интенсивный массаж сменился гладящими прикосновениями. А затем к ласке горячих рук добавились поцелуи. Ти прилег на валун рядом со мной и стал целовать мое плечо, гладить ладонями спину, поясницу, бедра. Ласки были намного смелее, чем то, что он позволял себе раньше. Я перевернулась на бок, чтобы видеть его глаза, улыбаться ему, трогать самой. Ти подхватил меня на руки и отнес на расстеленное в траве одеяло. Сейчас только поцелуи, но как только вылетит нара, я не смогу ждать больше. Сапфировые глаза требовательно смотрели на меня. Я кивнула, и сама не смогу, и не захочу. Если не он, то кто? После обеда, ну как надоела мне эта рыба, мы упаковали высохшие вещи и потопали дальше. Шагали день за днем, с утра до вечера, напролом через лес, которым поросли горные отроги, перебираясь по замшелым стволам упавших деревьев, через овраги и холодные потоки, бегущие с гор, пересекая заросшие травой по пояс луга. Лес тут был странный. Мощные деревья незнакомых пород казались древними, названия которых не знал даже Тиану. В голове само собой всплыло словечко «реликтовый», зато разнообразная дичь водилась в изобилии, так что мы потихоньку отъедались, а хозяйственный Ти даже делал запасы впрок, коптя узкие полоски мяса. Наш магический резерв по-прежнему восстанавливался медленно, но это почти не беспокоило, мы научились обходиться без волшебства. Только держали на себе щиты, чтобы не сломать случайно ногу или шею. Там, где путь не требовал особого внимания, Ти продолжал меня учить драконьему и гномьему, а на привалах мы читали записанные на кристаллы тексты. Вот тут-то и выяснилось, что выбранные Шоном и Тиану книги все сплошь словари да энциклопедии. Довершало прикол то, что наскоро состряпанная Тердейлом технология записи была такова, что читать их можно было только по алфавиту, пока мы дошли до буквы «Г». Мы огибали подножие огромного утеса, когда сверху неожиданно посыпались камни. Ти среагировал мгновенно, отшвырнул меня к стенке и прикрыл с собой. Я выставила перед ним щит, на какой хватило сил и вовремя. Падающие на гранит валуны разбивались вдребезги, разлетаясь острыми осколками. Камнепад прекратился так же внезапно, как начался. Что за ерунда? Может, это пустая трата магии, но я кинула сеть. Мне показалось, или на краю мелькнул слишком яркий для зверушки огонек. Бель, я успел заметить чью-то голову наверху. Подтвердил мои подозрения Ти. А я кинула сеть. Кто-то был яркий. «Не зверь», — поделилась я. Мы переглянулись. Похоже, недолгая спокойная жизнь подошла к концу. Что будем делать? Пойдем дальше. Если это местные, хотя откуда тут аборигены, то отстанут. А если это по нашу душу, то пойдут за нами. Надо бы подкараулить и посмотреть, хоть кто это и сколько их. Ти, а как нас нашли? Если это тот, о ком я думаю, то мы засветились, когда разрушили второй алтарь. «Но как? Как можно найти нас тут?» Я обвела руками раскинувшуюся вокруг панораму горной страны. Складки холмов и отроги вершин, леса до горизонта, бесконечный пустынный край. Мы же тут, как две крохотные мошки на огромном болоте. Если некромант искал нас в Таргане, он мог выйти и на нашу комнату в трактире, и на спальню, где мы развлекались с начальником стражи. Шон мне рассказывал, что есть возможность открывать телепорты не только по координатам мест, но и используя вместо маяка наводку на конкретных людей. А получить такую привязку можно при помощи волос или бывших в употреблении предметов. Это дурной способ, потому что шанс сгинуть при таком прыжке намного больше, чем вероятность попасть к искомому объекту. Но на что способен черный маг, которому дважды отдавили любимую мозоль? И станет ли он беречь наемников? Последние вопросы были риторическими, и ответа не требовали. Мы переглянулись, вздохнули и потопали вперед. Следующие несколько дней новостей не принесли. Я пару раз кидала сеть, но никого не засекла. Один раз, перейдя большой луг, мы устроили засаду на опушке, и тоже напрасно. Вечером расположились на ночлег на берегу крошечного лесного прудика. Даже не прудика, а так, большой ямы с чистой водой и черным дном, высланным палыми листьями. Устроили нору в корнях старой ели неподалеку от берега, замотались в одеяло, укрылись щитом и уснули. Утром на лес наполз туман. Холодные капельки посыпались на меня дождем, когда я неосторожно задела ветку ели, под которой мы нашли приют. Бррр! Но необходимости умываться этот непрошенный душ не отменял. Обняв себя руками, побрела к прудику. На мертвую птицу на берегу я чуть не наступила. Голубое горлышко, серенькая грудка, скрюченные лапки, затянутые белесой пленкой глаза. Отчего же она погибла? Ответ я получила через минуту, когда протянула ладонь к воде. Мой браслет сжался и бешено запульсировал. Пруд был отравлен. Разбуженный Ти осмотрел птицу, поднял трупик, понюхал. Трогать воду не стал вовсе. Черная ржа. Очень ядовитый гриб. Для обычного человека это верная смерть. Глотни или просто окунись, и конец. Паралич сердца. Противоядие есть, но принимать его надо очень быстро. Обычно жертва даже не успевает позвать на помощь. Я читала про ржу. Даже формулу знаю, но вряд ли я успела бы нейтрализовать яд. Ти, нельзя же оставлять эту воду вот так. Напьется еще кто-нибудь. Через день яд сам распадется, а звериных следов тут нет. Так что не волнуйся зря. Давай перекусим и пойдем. Может, прикинемся, что умерли? Вдруг клюнут? А если нет? Или клюнут, но через 2 дня? Я откнулась носом в плечо жениха. Вздохнула. Только что мои представления о спектре возможных гадостей, которые нам грозили, значительно расширились. Где ты, дядя Фирдан, со своим безобидным приворотным зельем? Мы шли и шли, друг за другом, а когда позволяла дорога рядом, держась за руки. Последние дни путь стал заметно легче. Мы пересекали высокогорные цветущие луга, и я сама себе казалась птицей, парящей в поднебесье, а не крошечной букашкой, медленно ползущей по складкам гор. Я ощущала, что зов становится сильнее, четче, и была готова идти и идти, не останавливаясь даже для еды и ночлега. Я ускоряла шаг, мне казалось, что еще один поворот, и не имело значения, что это «и» все не наступало и не наступало. Иногда я ловила тревожный взгляд Тиану, он беспокоился за меня. Для меня же поиск превратился в своего рода медитацию. Бесконечный путь помог отделить важное от неважного, выжечь все мелкое, лучше понять саму себя. Панорамы сменяли одна другую. Перелесок из низких кривоватых сосенок, каменная осыпь, русло мелкой холодной реки, подъем в гору, пологий перевал, ущелье за ним. Тут-то все и случилось. Воздух над валуном впереди замерцал, а на нем появилась небольшая, сидящая к нам головой ящерица. Шедший впереди Ти резко мотнулся вправо, перекрывая обзор. Его мысленный крик чуть не оглушил меня. «Василиск! Бель, колдуй невидимость! Скорее! Прячься! Магия не действует! Скорее!» Голос Тиана оборвался. Машинально, по привычке делать то, что говорит Ти, мгновенно завернула себя в кокон невидимости. «Ти! Ти!» И никакого ответа. Мертвое молчание. Замершая впереди какая-то серая фигура моего любимого и мелкая тварь, буравящая его глазками, напротив. Что же делать? Ти, камень? Погиб? Так глупо, так нелепо, так быстро? Нет, не может быть, не верю, не хочу верить, нет! Быстрее, невидимость ему не поможет, но стазис остановит окаменение и сохранит ту жизнь, что еще осталось. Делаю. Кто-то хохочет сверху, со скал. Сволочи! За что? Мой гнев, моя боль, моя любовь, моя потеря вырвалась магической волной, ударив по вершине скалы и разнеся ее вдребезги. Я видела, как огромный обломок расплющил валун с Василиском, смазав ящерицу мокрым пятном. Другие осколки падали вокруг. Краем глаза заметила 2 летящих сверху, искореженных моим ударом тела. «Так вам и надо, гады!» Бросилась к Ти. Кто знает, сохранился ли на нем щит. Повалила на землю, упала сверху, защищая, успела накрыть нас обоих единым щитом. Кажется, силы на него я взяла у Нары, а потом на нас рухнула вершина скалы размером с дом, и наступила тьма. Я жива. Еще жива. Почему? Если мой любимый, мое сердце, мое дыхание больше не со мной, что мне делать без него и зачем? Внутри неутешно стонала Нара. Она больше не слышала шторма. А Элги? Вдруг она чувствует ветра? Тоже нет. Мы рыдали втроем, потеряв все, ради чего стоило жить, что было нашей семьей и нашим миром. Тяжело. Дышать нечем. Надо откопаться. И откопать его. Вдруг что-то еще можно сделать? Я понимала, что надежда призрачна, ложна. Но как я могла предать его, не попробовав? Если б я могла умереть, вернув его к жизни, сделала б это, не раздумывая. Но сейчас я могу только сделать все возможное. И если этого не хватит, потом уйти следом за ним. Империя жила 2000 лет без меня. Проживет и дальше. Сменится династия, и через 100 лет никто не вспомнит о пропавшей принцессе Астер Кибелле. Магии не было. Сил не было тоже, была только боль. Как откапываться? Мы поможем. У нас есть немного, бери. Нара, Элги, любимые. Что было дальше, не помню. Кажется, я выцарапывалась драконьими когтями, помогая магии лишь тогда, когда валуны оказывались совсем неподъемными. Копала, ползла, протискивалась, лезла, теряла сознание, снова приходила в себя и снова рыла и ползла. На поверхность выбралась уже в темноте и, вздохнув поглубже, начала откапывать любимого. Назвать его телом не хотела даже в мыслях. Сделаю все, что могу, а потом, если не получится его спасти, уйду следом. Может быть, в следующей жизни мы окажемся счастливее? Надрываясь из последних сил, я растаскивала валуны, рыла и разгребала руками щебень, волокла и катила камни, которые не могла поднять. Непосильная работа помогла заглушить боль, не чувствовать пустоту. Внутри плакали Нара и Элги. Я копала на ощупь. Дело было даже не в ночной тьме, а в том, что я ослепла от слез. Как? Почему? На эти вопросы не было ответа. Все, что я могла, до отупения, бесчувствия, беспамятства изо всех сил рваться туда, где мерцал слабый след моей магии. Я теряла сознание и, приходя в себя, начинала рыть снова. Мой Тиану, мой любимый, моя жизнь. Силы кончились, но я находила их снова и снова, пока не нашла его. Нара отдала последнее, чтобы я смогла извлечь Ти из-под зажавших его обломков и оттащить на траву неподалеку. Потом я упала на него, обняла и провалилась в небытие. Пришла в себя следующим вечером. Арден, сосунувшимся, посеревшим лицом, держал мою голову на коленях и по капле вливал в рот жидкость из фляжки. — Пей, ты обезвожена и почти сожгла себя. Не будешь пить — умрешь. Вот напугал. Отпихнув фляжку, я завертела головой. — Ти! Где Ти? Арден, поняв мои метания, ответил. — Не волнуйся, он в стазисе. Его осматривает Шон. — Пей. Я залечил твои переломы. — Как ты рыла сломанной рукой? — Как? — Есть боль сильнее физической. Для Ти я согласилась бы даже отгрызть руку, если бы это помогло. — Белль, тебе надо отдохнуть. — А Ти? Как он? Как я могу отдыхать, когда не знаю о нем? Когда я не вижу его рядом? Его можно спасти? Что говорит Шон? Я разлепила потрескавшиеся губы, чтобы спросить, и поняла, что не могу говорить. Горло соднило, язык присох к гортани. Ты позволишь нам посмотреть, что произошло? Вчера, когда я почувствовал, что случилось несчастье, сразу кинулся к Шону. По телепорту мы прошли в Галарен, а оттуда летели больше суток. На сигнал цепочки маяка. И нашли полумертвую тебя и Тиану рядом. Почему он не сказал про Ти тоже полумертвый? Потому что тот умер совсем? Тогда зачем Арден меня лечит? Глупо и напрасно. Шон, иди сюда. Бэль, покажи нам, что произошло. Пусть смотрят. Они примчались за тысячи лиг, и не их вина, что оказалось слишком поздно. Они заслуживают права знать. А я? Что я? Решение принято. Что бы ни случилось, Ти, я последую за ним. В этой жизни или нет? А теперь надо набраться мужества, прекратить лить слезы и мотать нервы окружающим. Принцессы должны вести себя достойно. Разбито у них сердце или нет? Я вздохнула и распахнула сознание, стараясь отрешиться от эмоций и раздирающей меня боли. Кажется, я снова провалилась в беспамятство. Когда пришла в себя, услышала голоса. «Ты говоришь, он жив, но вытащить его нельзя? Почему?» Окаменение зашло слишком далеко и теперь идет слишком быстро. Если снять стазис, я не успею произвести трансмутацию, превратив кремний назад в углерод. А с помощью Бель все равно не успеем. А если бы повреждения были меньше? Ар, ты шутишь? Как их сделать меньше? Но если ты спрашиваешь теоретически, то да. Тогда бы появился небольшой шанс. Но только шанс. Сам понимаешь, никто такого раньше не делал. Шон, ты понял, что Бель решила умереть вслед за Тиану? А мне жить без нее, без них обоих. Так что для меня выбора нет. Ты сможешь быстро снять с кузена стазис, а потом наложить его на нас обоих. Зачем? Магия эльфийской королевской семьи. Я могу взять половину его повреждений на себя. Если у вас с Бель выйдет, нас вытащить, спасемся вместе. Если нет, вместе уйдем. Да, Шон, если ничего не получится, разыщи Шаарана. Он должен знать про некроманта. И помоги ему, ладно? Голос повелителя был спокоен, как будто он говорил не о своей смерти, а обсуждал рутинный вопрос о размере торговых пошлин. Боги, чего я не разглядела и мимо чего прошла, не заметив? Я хотела открыть рот, остановить Ордена, он не должен идти за нами. Но пересохшее горло не могло издать ни звука. А потом стало тихо. И поздно. Он даже не подошел попрощаться, потому что думал, что я его не люблю. Вот так.